Глава вторая. Нужно было сообщить Амине, что опоздаю. Выбравшись на улицу, я достала волшебное зеркальце и едва сняла с него чехол, как услышала. «И чего ты ее не послала? Сразу надо было сказать: отстань, я занята». «Рамон, ты опять подслушивал?» — рассердилась я. «Твоя мама велела за тобой присматривать, в случае чего оповещать об опасности». «Ты отправил сообщение моей маме?» Я даже остановилась в ужасе. Никогда не любила беспокоить родительницу по пустякам. Она сейчас ужасно занята, и доставлять ей лишние волнения было не в моих привычках. «Пока нет. Решил сначала с тобой посоветоваться. Опять же, степень угрозы была незначительной. Ты сама бы справилась», — ответила зеркальце. Я с облегчением выдохнула, но тут же закатила глаза, услышав продолжение фразы. «Дала бы ей по башке хрустальным шаром, да и дело с концом». «Рамон — мое переговорное зеркало. Новомодные артефакты для общения на расстоянии с владельцами других зеркал, и не только. Недешевая вещица, мягко говоря. Я бы себе такое не смогла позволить. Это мама сделала мне воистину королевский подарок. Самая полная новая версия зачарований, шикарная драгоценная оправа из мифрила с лаконичной гравировкой. Зная мой тонкий вкус, мама совершенно не ошиблась с выбором. Вот только она не придала значения тому, что это скорее мужская версия. Уж больно решительная в зеркале жила сущность, да еще и ужасно воинственная. Все время давал мне советы, которые сводились примерно к одному: бей первый, да побольней. Впрочем, ценности подарка это не умаляло, а побеседовать с ним порой было даже полезно. «Рамон, соедини меня с Аминой, пожалуйста». Подруга ответила тут же. Судя по тому, что за ней виднелось здание старинной столичной библиотеки, она ждала меня на крыльце. «Ну и где ты?» Амина уже сердилась. «Уже бегу», — сообщила я на ходу, высматривая экипаж. «Меня Залуна задержала, привязалась со своим гаданием». Экипаж остановился, повинуясь моему жесту, и я запрыгнула внутрь, сообщив извозчику, куда мне требуется. Амина была в курсе перипетий моего непростого соседства. «Понятно», — протянула она. «Ну и что на этот раз? Магический дым, кофе, куриные косточки, зеркала. Переговорные? Нет, обычные, но я думала, ослепну». Подруга расхохоталась. «Ладно, давай скорее, я жду. Не терпится сообщить тебе кое-что». Она помахала свернутой в трубочку газетой и отключилась. Минут через 15 я выпрыгнула из экипажа и, придерживая юбки, заторопилась к ожидающей на крыльце подруге. «Наконец-то! А то со мной уже дважды пытались познакомиться какие-то сомнительные личности», — заявила Амина. «Сомнительные личности у библиотеки?» — я недоуменно улыбнулась. «Идем скорее внутрь», — проигнорировала мой вопрос Амина. Мы преодолели крыльцо из множества ступеней и вошли в массивные двери главного входа. В библиотеке было тихо и немного зябко. Высокие потолки терялись в тенях, и царил особенный запах. Оставив пальто в раздевалке, мы заторопились в главный зал. Попасть в клуб драконьей занозы можно было разными способами. Главное — соблюсти основное условие — обожать книги о драконах и достичь совершеннолетия. Каждая из нас была своего рода фанаткой. Неважно, что именно о драконах ты любила читать — любовные романы или книги об архитектуре периода расцвета Ирландии, а может, души не чаяла в картинах Гринальда Великолепного — и зачитывалась его биографией в 14 томах. Признав достойной, библиотека открывала тебе тайные двери драконьего клуба. Поздоровавшись с суровой библиотекаршей, которая проводила нас подозрительным взглядом, мы с Аминой свернули в зал с книгами об искусстве. Взявшись за руки, прошли между 6-м и 7-м стеллажами до самого конца и закрыли глаза. Для стороннего наблюдателя мы должны были врезаться в стену, но на деле прошли сквозь нее и оказались в уютной гостиной. Здесь по периметру были расставлены полки с книгами. Возьми любую, и она кажется той самой. Такова особенная магия клуба «Драконьи занозы». Сегодня мы оказались здесь втроем. В одном из уютных кресел, которые видоизменились при моем появлении, сидела с толстеньким томиком в руках Глория Честер. «Привет!» — помахала она нам. «Привет, Глория, что читаешь?» — подсела я к ней на подлокотник. «Новинка Эра и Алетисты», — Назвала она имя известной писательницы, романы которой захватили сердца женщин всех возрастов и социальных положений. «Начало огонь!» «Ух ты!» Я сунула нос в книгу, но тут нас отвлекла Амина. «Девочки, я нашла идеального мужчину, который точно придется по вкусу Релии», заявила она неожиданно. Мы с Глорией удивленно уставились на нее. «Что ты нашла?» — переспросила я, решив, что ослышалась. «Не что, а кого?» «Тебе же никто не нравится, Рейли. У одного ноги кривые, у другого зубы не того оттенка, у третьего волосы неправильно лежат, у четвертого глаза и кожа не гармонируют. Ты нашла недостатки в каждом из парней, кто пытался за тобой ухаживать». Она возмущалась так, словно лично их мне подыскивала, а я забраковала. Глория, которая была в теме, хихикнула, прикрыв рот ладошкой, а я попыталась возразить. «Амина, это не так, я просто...» «Ты просто останешься старой девой, если будешь придираться к мелочам, Релли!» Она назидательно наставила на меня указательный палец. «Релли просто требовательна к внешности, но ей простительно с ее-то даром», попыталась заступиться за меня Глория. «Ой, ты преувеличиваешь! Релли всех отшивает, потому что думает, что отношения помешают ее карьере!» «Амина!» Я улизнула от одного жениха не для того, чтобы вляпаться в другого. «А если это будет дракон?» — вкрадчиво поинтересовалась подруга, похлопывая себя по плечу свернутой газетой. Я моргнула. Да, втайне я мечтала, что мой муж будет именно таким, как пишут в романах. Но это всего лишь были мечты, которым не суждено сбыться. И да, я собиралась строить карьеру, потому что мне нужны были деньги и независимость. После смерти отца мама вынуждена взяла бразды правления его состоянием в свои руки. Ей пришлось научиться быть жесткой, бескомпромиссной, чтобы защитить себя и нас с сестрой. Я насмотрелась на хитрых и наглых мужчин, которые мечтали обобрать ее до нитки, подмять под себя. Попытки отнять то, что досталось нам по праву рождения, не прекращались. Именно поэтому я так стремилась поступить в академию, а через год мне нужно было отправить учиться младшую сестру. Образование, связи и деньги — вот что меня интересовало по-настоящему, а не какой-то там брак. «Амина, боюсь, что у драконов тоже полно недостатков. Наверняка они носки по дому разбрасывают. Угу, а еще у одних шрам, у других носы кривые, третьи не той масти уродились, но...» Подруга победно сверкнула глазами. «Я точно знаю, кого бы ты посчитала идеальным, по крайней мере, внешне». Она развернула газету и положила на стол, приглашающий, кивнув нам. Мы с Глорией переглянулись и подошли ближе. Целый разворот в Кернском вестнике посвящался императорскому балу, и большая часть статьи приходилась на перечень высоких гостей с магическими портретами. Перечислялись имена и титулы, а также краткие биографии. Имена по большей части были известны, каждая на слуху. «Этот!» Амина ткнула пальцем в один из портретов. Он тут же стал ярче и ожил. На меня взглянули пронзительно голубые глаза знакомого оттенка. Я не могла ошибиться. Я различала малейшие полутона и легко их запоминала, стоило хоть раз увидеть. Глаза были такими же, как и на карте Таро. Я даже вздрогнула от такого совпадения. Здесь морозный узор не прятал лицо, и я могла его разглядеть как следует. «Кальтер Винт, владыка восточного Снежногорья, ледяной дракон», — гласила подпись. Белые волосы спускались чуть ниже плеч, но не цвета седины, а особенного мягкого оттенка, присущего северным драконам. Правильные черты лица, высокие скулы, идеальная линия губ. Действительно, впервые мне не к чему было придраться. Амина не ошиблась. Кальтер Винт был идеалом мужчины, по крайней мере, внешне. Впрочем, это абсолютно ничего не значило. Уверена, что у такого холодного красавчика сердце тоже ледяное. От таких, как он, порядочным девушкам следовало держаться подальше, вот. Еще какое-то время мы пообсуждали драконов, которые приедут на императорский бал, а затем меня отвлек Рамон, сыграв гимн Академии. Это был сигнал, что звонит Толорейн Дарментар, мой научный руководитель. Учитывая, что сегодня выходной, это было странно. «Девочки, прошу прощения, важный звонок!» — кивнула я подругам и мысленно пожелала остаться в одиночестве. В тот же миг клуб создал для меня отдельное пространство. Я по-прежнему находилась все в той же уютной гостиной, но теперь уже одна. «Релли, не тушуйся. Держи удар, девочка», — посоветовало мое переговорное устройство перед тем, как соединить меня с деканом. «И я на всякий случай сохраню разговор в памяти». «Спасибо, Рамон», — поблагодарила я, подумывая уже в который раз, что мне досталась модель для спецслужб, не иначе. И где только маме удалось его раздобыть? «Доброго дня, декан Дарминтар», — поздоровалась я, как только изображение эльфа появилось в оправе. Декан действительно был чем-то озабочен. «Адепт Камиарон, почему так долго не отвечали?» «Я в библиотеке, готовилась к диплому», — соврала я. О том, что я здесь делаю на самом деле, ему не обязательно было знать. Первое правило клуба «Драконьи занозы» — никто не должен знать о клубе «Драконьи занозы». Едва заметная складка между бровей декана разгладилась. «Отлично. Значит, вы совсем рядом. Немедленно в Академию, Миарон. Есть очень важный разговор, дело жизни и смерти». «Дело жизни и смерти?» — переспросила я. «Да что ж там такого произошло? Впервые на моей памяти этот эльф проявлял подобные эмоции». «Дело жизни и смерти, адепт Камиарон. Что тут непонятного? Моих жизни и смерти и ваших, естественно». Телорейн Дарминтар отключился, не собираясь выслушивать ответ. Его волнение передалось мне, даже сердце заколотилось. Но что ж произошло? «Не позволяй ему так с тобой разговаривать. Наверняка проблемы у него, он пытается их решить за твой счет», тут же принялся советовать Рамон. «Все это очень подозрительно, будь начеку. Если станет приставать, пропиши ему хук с правой двоечку по корпусу, хотя ты же не умеешь, эх, тогда просто...» Договаривало зеркало уже, когда я засовывала его в чехол. Не прощаясь с девочками, я пронеслась между стеллажами, кивнула библиотекарше и выбежала на крыльцо. Поймав первый попавшийся экипаж, через 10 минут прибыла в Сами. Декан ждал меня в холле. «Ну, наконец-то! Почему так долго?» «Быстрее было бы только порталом, но...» — не выдержала я. «Понимаете, адепт Камиарон, клиентка пришла нервная, а нам ее нельзя упустить ни в коем случае», — снизошел эльф до объяснений. «Какая еще клиентка?» Я даже остановилась. «Неужели у декана нашлась для меня работа?» Телорейн Дарминтар вздохнул и нехотя пояснил. «Иногда я беру заказы сам, чтобы не терять хватку. Подозреваю, вы наслышаны об этом». Я кивнула. Действительно, знатные особы, желающие обновить интерьер, но не желающие больших трат, обращались за советом к нашему декану. Обычно он отрежал кого-то из адептов, но самые вкусные заказы забирал себе. Это не было новостью, вот только не припомню, чтобы подобные клиенты являлись прямо в академию, да еще в выходной день. «На этот раз вам требуется моя помощь, декан», — догадалась я. «Вроде того». Мы свернули в коридор административного крыла, где располагались деканаты разных факультетов. «А теперь слушайте, Релли. У меня в кабинете находится Жанерин Эпизудейт. Вам это имя о чем-нибудь говорит?»